«На что же тогда надеяться?» — спросила Моника, заинтересованная этим неожиданным поворотом разговора. «Если мужчина, обладатель всех привилегий, находит, что все прекрасно под луной, что же, по-вашему, должна делать его ученица?» Буасело неопределенно пожал плечами. «Ученица превзошла учителя», — подумал он. Он не забыл кошмарных лет на фронте. А что делали в это время маленькие ученицы? Вертели хвостом в тылу. Он свирепо затянулся трубкой и продолжал. «Мадмуазель права. С точки зрения женщины, полигамия скорее рефлекс, чем инстинкт, больше следствие, чем причина. Рефлекс, вносящий дезорганизацию. Следствие прискорбное, но с точки зрения справедливости мы не вправе запретить им действовать в этом направлении. Тем более, что приходится признать, брак – это одно, а любовь, то есть половой инстинкт, другое. Но я не знаю, могу ли я продолжать». «Говорите», — попросила Моника. «Я опасаюсь некоторых идей, но вовсе не слов». Он поклонился. «Стремление сочетать брак и любовь — то же, что соединить воду с огнем, затишье с бурей. Иногда, конечно, брак и любовь могут совпасть, но редко, и во всяком случае ненадолго». «Покорно благодарю. И это вы говорите мне? Я через 2 недели выхожу замуж за человека, которого люблю». «Значит, вы будете одним из тех исключений, которые подтверждают правила». «Но часто ли Дафнис и Хлои превращались в Филемонов и Бавкит? Так редко. Или же после целого ряда отступлений». «Что вы хотите этим сказать? А вот что. Было бы справедливо и предусмотрительно, если бы молодым девушкам до брака, в свою очередь, позволяли вести жизнь холостых мужчин. Переболев этой болезнью роста, они становились бы идеальными женами». Моника расхохоталась. «К счастью, не все мужчины так полагают, а то я осталась бы в одиночестве. Но только таким образом мы окажем большую услугу обществу и к тому же отделаемся от чудовищного бремени, ревности. Разве не было бы прямой выгодой освободить любовь от маниакального взаимного чувства собственности, от претенциозного права на вечное обладание друг другом? Жениться будут лишь для того, чтобы счастливо дожить жизнь и иметь детей. Это разумнее всего». «Любовь без ревности», — проворчал Режи Буасело. «Это то же, что тело без души или ваш брак без любви. Какая-то комбинация удушливых газов, усталости и взаимного расчета. Небольшая заслуга оставаться друг подле друга только потому, что уже ноги не бегут». Моника живо подтвердила. «Брак господина Бланше — это какая-то богадельня для коллег. Извините меня, мадмуазель», — возразил профессор краснее. «Что касается меня, я думаю, что истинный брак, или вернее, истинный союз, возможен лишь тогда, когда есть любовь, и до тех пор, пока она есть. Я утверждаю только, что союз этот будет иметь больше шансов на длительность, если мужчина и женщина вступят в него уже умудренные опытом. Для меня важна не форма, а сущность. Свободный союз привлекал бы меня так же, как и брак, если бы наши законы одинаково охраняли священные права детей». Заговорил Виньябо. «Теоретически, конечно, свободный союз — это лучшая форма единения. Но Бланше прав. Все дело в детях. Брак все же дает им гарантии, а при свободном союзе в настоящее время они неминуемо приносятся в жертву». Буасело сейчас же на него напал. «Так измените же ваши законы, потому что сейчас интересы отдельных индивидуумов идут вразрез с интересами государства, которое желает иметь как можно больше детей». Он подмигнул. «Для будущей войны». «Но вы же знаете», — заметил Бланше, «что во Франции законы идут следом за нравами». «Ну, если этого ждать, мы до тех пор все вымрем». Виньябо затеребил свою бородку. «А Ринан, дорогой мой, живые всегда идут впереди по мостам из мертвецов». Наступило молчание. Тетушка Сильвестра прервала его первое. «Система господина Бланше не только не разрешает, но, наоборот, усложняет, по крайней мере, до тех пор, пока государство не обновит своих законов, деликатную проблему детей. При дозволенной распущенности молодой девушки мы пришли бы просто к скотству». «Извините», — возразил Виньебо, — «к нему-то и приводит современная мораль, или, лучше сказать, нынешняя безнравственность. Если бы меньшее количество женских стремлений было спокон веков подавляемо, в мире оказалось бы больше полового равновесия. И, конечно, еще больше незаконных рождений и, следовательно, безвыходных положений. Вы не находите, что и так уже слишком много выкидышей и, во всяком случае, внебрачных детей?» Жорж Бланше улыбнулся. «Конечно, мадам. Поэтому вы можете быть уверены, что, как бы это сказать, это эмансипация?» «Нет», — возразила Моника, — «я тоже немного холостячка, но могу вас уверить, что во мне нет ни одного из тех вожделений, о которых вы говорите». «О, мадмуазель, холостячка будущего не будет похожа на нынешних так же, как вы не похожи на вам подобных, живших 20 лет тому назад. Подумайте, сколько коренных изменений происходит во всех областях на протяжении только одного поколения. Итак, завтрашняя холостячка будет жить как юноша, разве только ей придется немножко чаще посещать школу Мальтуса, хотя ей там уж немногому придется доучиваться. Рождаемость все понижается, и, естественно, скоро уже выведутся идиоты, у которых дети родятся против их желания, и также не будут опасны соблазнители женщин». «Но ведь вы конец мира пророчите!» — воскликнула в ужасе тетя Сильвестра. «Нет, мадам, конец только известного мира. Конец преступлений на почве страсти, конец лицемерия, предрассудков. Возврат к законам природы, которые современный брак не признает». «Я надеюсь», — улыбнулась Моника, — «что эту теорию вы вашим ученикам все-таки не преподаете, разве как парадокс». Она встала. Но, услыхав, что Режи Буассело интересуется мнением Виньябо по поводу полового инстинкта, как он представлен в книге «Введение в психоанализ профессора Фрейда», она стала слушать с любопытством. И в то время, как старый учитель отвечал на вопрос, подчеркивая каждую фразу подергиванием бородки, она рассматривала этих трех мужчин, так не похожих на тех, кого она привыкла видеть. Самым симпатичным из них был, конечно, Виньябо, несмотря на его слегка сутулую спину, маленькие ножки в слишком коротких неглаженных брюках и словно вырезанные из каштанового дерева угловатые черты. В его глазах светилось столько ума и проницательности, в складке рта таилось столько снисходительного остроумия и чуткости, что он весь точно сиял изнутри. Другой, этот Буассело, роман которого «Искренние сердца», терпкий и волнующий, она вспомнила сейчас, мог высказать сколько угодно прекрасных идей о ревности и браке. Они, конечно, соответствовали ее личным убеждениям, но даже за это Моника не могла простить ему такого полного отсутствия элегантности во всей наружности. Высокий, мускулистый, с узловатыми руками, со странными кошачьими глазами на изрытом морщинами лице, Режи Буассело производил впечатление хищника с удивительно нежным сердцем. Добрый и интересный малый. Ему можно симпатизировать, вот и все. Что касается третьего оратора, маленького, сдержанного, с бритым лицом молодого епископа, то сквозь его профессорскую внешность Моника угадывала аффектацию уверенного в себе скептика. Порядочный болтун этот Бланше. Может быть, в теории и великодушный, но красноречивый эгоист по существу. Несмотря на идеи, которыми он жонглировал, и которые, несмотря на ее протестующие ответы, часто совпадали с ее собственными, Моника находила неприличными и даже лично для себя оскорбительными его мнение о судьбе браков вообще и, в частности, о ее собственном. Да, она будет исключением, как бы этот тип ни думал. Несмотря на все свои ораторские ухищрения, он ее совершенно не разгадал. Ах, с каким упорством, с каким напряжением воли она сумеет и создать, и защитить свое счастье. Моника вздрогнула. Винья-Бо неожиданно замолк. «Значит, мне достаточно прочесть Жюля Ромена, чтобы быть осведомленным насчет Фрейда?» — спросил Буасело. «Вы будете тогда знать о его психоанализе ровно столько же, сколько знаю я, или, яснее выражаясь, — обратился он к Монике, — об анализе психического содержимого в человеческом существе. Но какая же это клоака, друзья мои? Если верить, по крайней мере, господину профессору Фрейду, который, впрочем, со своей австрийской премудростью ничего нового не открыл, такова уж и цюрихская школа. В науке и искусстве мы более приспосабливаем, чем созидаем». «Вы всегда остаетесь самим собой», — сказала с восхищением тетя Сильвестра. «Прост, как все истинные ученые. Ну-ну-ну». Он утверждал, что без специализации даже величайшие умы распыляются в безбрежных сферах знания. Наше познание ограничивается только полем зрения нашего микроскопа и то еще до известного предела. Одни светские шалопаи да мишурные критики могут рассуждать о чем угодно. Вчера о бергсонизме, завтра об эйнштейнизме. Однако он очень интересовался чужими трудами и ревностно пропагандировал при каждом удобном случае молодых. «Ну, что ты по поводу всего этого думаешь?» — спросила тетя Сильвестра, спускаясь по лестнице. «Виньебо очарователен, но другие...» «На тебя не угодишь», — проворчала старушка, забывая, что ее возрасту свойственны иные взгляды на жизнь. «Жорж Бланше тоже очень мил. Режи Буасселло оригинален. Но сознайся, по крайней мере, что мы прекрасно провели время. И подумать только, для скольких иностранцев, да и парижан, ничего не существует, кроме Монмартра». Правда, этот холм загораживает от них Коллеж де Франс. Занавес опустился после первого акта Мене. «Очень мило», — безапелляционно изрекла мадам Лербье, поворачиваясь к дочери. «Уф», — вздохнула Моника, — «в тебе вечный дух противоречия». Она поправила на круглом плече соскользнувшую бретель. «Сегодня избранная публика», — сказал господин Лербье, наводя бинокль на зал. «Чувствуется сочельник. Космотеатр, только что занятый иностранной опереткой, с оркестром в виде возвышающейся корзины, с ярусами открытых лож, сверкал во всем своем великолепии. Парадный спектакль сочельника совпал с премьерой Алекс Марли в роли Менелая. Мужчины во фраках, дамы в декольтированных платьях. Бриллианты и жемчуга, как капли росы, осыпали и юные, и поблекшие женские тела, обнаженные в вырезах легких платьев от подмышек до пояса. Все это было похоже на рынок рабынь, обозреваемый купцами и любителями. Одним взглядом они оценивали изгиб торса, обнаженные руки, груди в вырезах платьев, пышно взбитые прически, от иссиня-черных до бледно-золотых нимбов. Излишне подчеркнутая косметика придавала этой выставке лиц неподвижность раскрашенных масок. Все это двигалось, сверкало, шумело, наполняло теплый воздух животным испарением человеческого тела, смешанного с ароматами духов. Обменивались поклонами, дружескими приветствиями. Мадам Лербье заметила в первом ряду парик барона Пломбина, генеральшу Мерлен с мужем, похожим во фраке на старого канцелярского чиновника, мадам Тютье с чрезвычайно анонимным бывшим министром, господина де Лота с дочерью, фамилия которого давала повод к самым двусмысленным остротам. Сесиль Мейер изволил очнуться от своего элегантного сплина и издали поклонился Монике. «Посмотри-ка», — сказала мадам Лербье. «Вот там, в закрытой ложе около колонны, мадам Бардино и мадам Жаке. Мишель с тобой здоровается. Но кто это с ними?» Мужчина обернулся. Моника улыбнулась. «Макс Делом. Антиной? Что он там делает? Ухаживает за Мишель? Не может быть. Она ведь выходит за Д'Энтрайга. За ее мамашей скорее, в надежде на премию Жорж Санд? И то нет. Он и без того уверен, что ее получит. Значит, за Панеттой? Эге!»